Мелотерапия. Запал мне чего-то на ум этот молоденький летчик. Его искаженное от боли лицо. И это самое «Ребята, я не виноват». Корреспонденцию о летчиках я передал с армейского узла связи, который теперь тут, совсем близко от Вислы. И на обратном пути заехал в медсамбат, куда отвезли Олеся Кривоноса. В этот день у дивизии Покрышкина, как видно, было много боевых дел. У палаточного городка, аккуратно разбитого под шатрами сосен старого бора, стояло несколько санитарных машин. Санинструкторы, усталые, небритые, нервно курили в отдалении. Сестры рысцой бегали от палатки к палатке. Никто не мог сказать, в какой именно палатке лежит младший лейтенант Олесь Кривонос. Запарка была такая, что, несмотря на мои подполковничьи погоны, от меня отмахивались, как от назойливого комара. «Откуда я знаю? Много их. Идите в канцелярию». Наконец я остановил по стойке смирно какую-то розовощекую сестрицу. «Олесь Кривонос? Подождите-ка! Олесь! Олесь!» Она заправила вспотевшие пряди за марлевую косынку. «Олесь! Молоденький такой, хорошенький, курносый! По-видимому, он! К нему нельзя! Он!» Она оглянулась, как будто в этом звенящем под ветром бару кто-то мог ее подслушать. «Он очень тяжелый! Он, наверное...» Она не договорила и указала на продолговатую палатку, стоявшую возле той, в которой, судя по всему, шли операции. «Там он. Это палата тяжелых, туда не пускают. Вот главный отоперирует, выйдет, попросите его. Может, вам он разрешит?» И вытянулась. «Разрешите идти? Ступайте». Из палатки, на которую указала девушка, как это ни странно, доносились звуки музыки. На очень плохом патефоне с тупой иголкой крутилась пластинка. Голос Ивана Козловского пел на украинском языке «Дивлюсь я на небо». Пластинка была совершенно заигранная. Может быть, это была даже и не пластинка, а кто-то переписал мелодию на рентгеновскую пленку, что часто делалось на фронте. И все же прелесть голоса в сочетании с дивной грустной мелодией прорывалась даже через эти повторяющиеся «оу-оу». Песня кончалась и начиналась снова и снова. Слушать было просто невозможно. Я отошел и присел на носилки, что стояли у входа в операционную. Как раз в это время оттуда вышел пожилой коренастый человек в окровавленном халате. Выйдя, он снял белый колпачок, сдвинул вниз марлевую повязку. Большой, грузный, с головой подстриженной коротким бобриком, придававшим ей квадратную форму, он вынул из-под халата кисет, достал газету и стал вертеть цигарку. Очень он походил на хирурга, описанного Львом Толстым в севастопольских рассказах. Да он и был хирургом, начальником медсамбата. Когда я подошел к нему, он поднял усталые глаза. «Вам что?» – рекомендовался. Пояснил, кто я, сказал о цели прихода. Точно бегу на длинные дистанции после тяжелого маршрута. Он как бы медленно приходил в себя, извинился за свой неласковый вопрос. «Одичаешь тут. 6-го оперировал с утра. В ответ на мою просьбу сказал. Что ж, сходите, посетите. Разрешаю. Только не советую. Ничего веселого не увидите. Кровище потерял ужас сколько. Покой. Покой ему нужен. Абсолютный покой». «Какой же покой?» — возмутился я. «Патефон там орет, как зарезанный. Одно и то же, одно и то же. От одного этого крика умереть можно». Хирург усмехнулся, ласково так усмехнулся, и от усмешки сразу подобрело его топорное с крупными чертами лицо. «Батенька мой», — сказал он, как, вероятно, сказал бы полевой хирург далекого прошлого. «Батенька мой, это же специально для него сестричка заводит. Любимая его пластинка, видите ли, Козловского он обожает. И Украину свою». Я на небо та й думку гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю, чому ж мені, Боже, ти крилья. Об землю покинув і в небо. хмари подальше від світу шукать собі долі на горе привіту і ласки у сонця у зіро. Світі яснім себе показав. Рості у сонця, у зіро. Субтитры сделал DimaTorzok.